самом деле все очень просто, одновременно очень сложно. Ты не поверишь, но на вопрос порой ответить невозможно. И на небо смотреть, и в глаза заглянуть так одновременно, и пожить не успеть, и вздохнуть не вздохнуть. Разве это верно? По самому краю твоя пробегает. Просто люди, мы одинаковы, наверное. Мы не судимы, да и не судим, и даже счастливы примерно. Не смотри на меня, не жалей этих слез, я тебя не стою. Это правда моя, я болею всерьез, и, видимо, нас двое, двое. По самому краю твоя пробегает нить, тебя я не знаю, но не могу забыть. На время мы люди, не могу забыть.